Глава 11. «Как приятно, что ты решила к нам присоединиться», — приторным голосом произнес Крюкастый. Вайолет хотела сразу же соскользнуть по веревке вниз, но помощник графа Олафа оказался проворнее. Он мгновенно втащил ее в комнату и резким движением швырнул вниз спасательное устройство. Металлическая кошка со звоном ударилась о землю. Вайолет тоже попалась в капкан. «Я рад, что ты тут», — повторил Крюкастый. «Я как раз очень соскучился по твоей хорошенькой мордашке. Садись сюда». «Что вы собираетесь со мной делать?» — спросила Вайолет. «Я сказал, сядь!» — прорычал Крюкастый и толкнул ее на стул. Вайолет оглядела скудно освещенную неряшливую комнату. «В течение вашей жизни вам приходилось, наверное, замечать, что людское жилье обычно отражает личность своих обитателей. Комната в башне тоже содержала вещи, которые, видимо, были важны и дороги для графа Олафа. Но вещи эти были страшные. Обрывки бумаги, на которых неразборчивым почерком были записаны его злодейские планы. Они неопрятным ворохом лежали на матримониальном праве, которое он отобрал у Клауса. Тут и там стояло несколько стульев и горело несколько свечей, которые отбрасывали колеблющиеся тени. По всему полу валялись пустые бутылки из-под вина и немытые тарелки. Но больше всего там было рисунков, карандашных и маслом, а также вырезанных из дерева изображений глаз, больших, маленьких, всяких. Глаза на потолке, глаза, процарапанные на грязном дощатом полу, глаза, кое-как нарисованные на подоконнике, а один большой глаз красовался на круглой ручке двери, которая вела на лестницу. Жуткое место. Крюкастый залез в карман своего засаленного пальто и вытащил рацию. С некоторым трудом он нажал на кнопку и подождал минутку. «Босс, это я», — сказал он. «Ваша стыдливая женушка только что забралась сюда, чтобы спасти маленькую кусачью дрянь». Он помолчал, слушая графа Олафа. «Не знаю, по какой-то веревке». «При помощи альпинистской кошки», — пробормотала Вайолет, отрывая рукав от ночной рубашки, чтобы перевязать себе плечо. «Я сама ее сделала». «Говорит, с помощью альпинистской кошки», — повторил Крюкастый в рацию. «Не знаю, босс». «Да, босс». «Да, конечно, я понимаю, она ваша». «Да, босс». Он нажал на кнопку, разъединил связь и повернулся к Вайолет. «Граф Олаф очень недоволен своей молодой женой». «Я ему не жена», — огрызнулась Вайолет. «Ничего, скоро будешь». Крюкастый помахал крюком, как другие помахивают пальцем. «А пока я должен сходить за твоим братцем. Вы все трое проведете здесь в заперти следующий день до вечера. Тогда граф Олаф сможет быть уверен, что вы не придумаете еще какую-нибудь каверзу». С этими словами Крюкастый, тяжело ступая, вышел. Вайолет услышала, как он запер за собой дверь и затопал вниз по лестнице. Едва шаги его затихли, Вайолет бросилась к солнышку и положила руку ей на голову. Развязать ее или снять с рта пластырь она не решалась, так как боялась навлечь, проще говоря, вызвать гнев графа Олафа. Вайолет только погладила солнышко по волосам и прошептала, что все в порядке. Но, естественно, ничего в порядке не было. Наоборот, все было из рук вон плохо.